Глава 14. Отправная точка. Земская городская больница находилась в 2 верстах от Ялты, если ехать по Симферопольскому шоссе. Расплатившись с извозчиком, Ардашев с доктором вызвали привратника, который и провел их в мертвецкий покой. Скрипнула тяжелая дверь, и из подвального помещения потянуло сыростью, точно раскопали могилу. «Вот так пахнет смерть», — пронеслось в голове у Ардашева. Патологоанатом, здоровенный детина с бритой головой и опущенными в виде подковы усами, смывал под рукомойником мыльную пену. На обитом жестью столе возвышалось укрытое клеенкой тело. Следователь что-то писал за небольшим столиком, рядом на свободном стуле, позевывая, сидел Симбирцев. Завидев вошедших, Лепещинский поднялся и попытался улыбнуться, но с лица съехала какая-то кривая усмешка. «Здравствуйте, господа! Собственно, все ожидаемо. Самоубийство чистой воды». «Вы уверены?» Клим Пантелеевич внимательно посмотрел в сторону патологоанатома. «Несомненно», — вытирая руки от цветастое полотенце, уверенно ответил тот. «На это указывают надломы больших рожков подъязычной кости и верхних рожков щитовидного хряща. Вследствие сильного растяжения шеи, тяжестью висящего тела, деформации подверглись и сонные артерии, что привело к поперечному разрыву их внутренних оболочек, как раз ниже петли. Об этом указывает видимый след борозда». «Имеются все основания для закрытия дела», — констатировал следователь. «Позволите мне осмотреть труп», — осведомился присяжный поверенный. «Извольте», — пожал плечами Лепещинский. «Только зачем это вам?» «Хочу избавиться от последних сомнений». Ардашев сбросил клеенку на пол, извлек из кармана складную лупу и стал внимательно осматривать голову покойника, заглядывая даже в ушные раковины. Лицо почившего давно приобрело восковой оттенок, а нос заострился. «Не могли бы вы перевернуть тело?» Вновь обратился к хирургу адвокат. И последний, без лишних разговоров, опрокинул его, словно мешок картошки. Лупа двигалась очень медленно и примерно посередине затылка остановилась. Клим Пантелеевич поднял голову. «Я попрошу вас сбрить волосы всего на 1 дюйм». «Хорошо», — недовольно ответил врач и, взяв с полки кусок мыла, помазок и опасную бритву, принялся снимать волосяной покров. Когда он вытер затылок мертвеца, то стала заметна небольшая болячка, вокруг которой успела образоваться синяя гематома. «Видите?» Ардашев устремил на врача пытливый взгляд. «Я уверен, что именно в мозжечок и вогнали спицу. И только потом труп подвесили. Несомненно, полковник оказывал сопротивление убийце. Об этом свидетельствуют кровоподтеки и ссадины на его кулаках. Но, очевидно, силы были неравными. Однако до тех пор, пока вы не препарируете череп, сказанное останется лишь версией. Прошу вас продолжить вскрытие». Доктор земской больницы кивнул и снова стал облачаться в резиновый фартук и перчатки. «Думаю, что никто не будет возражать, если я дождусь результатов на улице», — сказал Ардашев и направился к двери. За ним потянулся и следователь. Нижегородцев и Симбирцев, видимо, в знак солидарности с коллегой, остались в мертвецкой. «Значит, вы думаете, что это убийство?» — неуверенно выговорил Лепещинский и посмотрел на адвоката пытливым взглядом. «Но кто? Зачем?» «А давайте присядем вон на ту скамью», — будто не слыша вопроса, предложил присяжный поверенный. Усевшись, следователь грустно заметил. «Это убийство совсем не кстати. Как вы знаете, государь вчера прибыл в свое имение. Если я не раскрою преступление в течение недели, меня отправят в самый дальний сибирский уезд». Он умоляющими глазами посмотрел на Ардашева. «Надеюсь на вашу помощь, Клим Пантелеевич». «Посмотрим», — невозмутимо ответил адвокат. Достав из кармана коробочку «Георг Ландрин», он предложил Лепещинскому, но тот отрицательно мотнул головой. «Как знаете», — пожал плечами Ардашев. «Я остановился в России, в 12-м номере. Заходите на досуге, обсудим ход расследования». «Спасибо, непременно». Он помолчал с полминуты и сказал. «В Ялте проживает 13 тысяч жителей. 3 полицейских участка, 3 окружных судьи и 3 мировых. И следователей тоже 3. И хоть нас мало, но работой мы не обременены. А все верно потому, что наши горожане в основном порядочные люди. Нет, ну, бывает, турки-строители набедокурят или татары напьются и забуянят, но это редко. А зимой тишь да райская благодать, совсем тихо. Но, начиная с пасхального сезона, вместе с отдыхающими со всех концов к нам едут и воры, и проститутки, и грабители. Летом 2-3 смертоубийства. Чаще всего они случаются либо по причине пьянства, либо из-за ревности. Правда, в прошлом году картежники между собой выигрыш не поделили. Вот и резанул один другого тесаком. Злодея отыскали быстро, а тут полковник, начальник штаба. Сами понимаете, доложат на самый верх. Со стороны Покойницкой показался Симбирцев, за ним Нижегородцев. Приблизившись, судебный медик протянул бумагу. «Вот, полюбуйтесь!» «Так-с...» Пожевывая губами, следователь молча прочел заключение. С кислой миной он протянул Ардашеву исписанный лист и, тяжело вздохнув, изрек. «Весело. Ничего не скажешь. Оправдались самые худшие предположения». Причиной смерти является колотая рана, приведшая к повреждению стволовых структур головного мозга. Клим Пантелеевич повторил последнюю строку и осведомился. «А сколько в Ялте библиотек?» 3, по-моему», — неуверенно ответил следователь. «А что?» Пропустив вопрос мимо ушей, присяжный поверенный вновь спросил. «Скажите, а как они работают?» «Та, что у театра имени Жуковского, открыта с 10 утра до 2 пополудни, а потом она закрывается на перерыв, но с 4 до 8 снова принимает посетителей. Моя дочь часто туда захаживает. А вам-то это зачем?» — не утерпел Лепещинский. «В таком случае нам с Николаем Петровичем следует поторопиться. Не будем терять время, господа». Не удосужив чиновника ответом, присяжный поверенный повернулся к стоявшей неподалеку извозчичьей коляске. «Эй! Любезный! Свободен!» Не дожидаясь, пока возница развернет фиакр, Ардашев сам пошел навстречу. За ним едва поспевал Нижегородцев. Провожая недоуменным взглядом удаляющийся экипаж, судебный следователь так и остался сидеть на лавочке. На его лице читалась грусть и затаенная обида. «Да, действительно, сюда приходил офицер и заказывал у нас книги. Он работал в читальном зале, делал какие-то выписки. А позвольте узнать, почему вы меня об этом спрашиваете?» Нехотя поднявшись из-за конторки, выговорил высокий господин с тонкими, аккуратно подрезанными над верхней губой усиками. «Полковник совершил самоубийство, и у нас есть подозрение, что прощальное письмо осталось в одной из книг, которыми он пользовался. Вы не могли бы показать их нам?» — осведомился Клим Пантелеевич. «Положительно ничем не могу помочь. Это строжайше запрещено циркуляром. Знакомить третьих лиц с карточками читателей я не имею права. К тому же завтра Пасха, и наша библиотека должна быть закрыта через четверть часа». А если читатель умер, что об этом говорят ваши правила? Послушайте, уважаемый. Адвокат строго повел бровями. Мы же не шутки пришли шутить. И не из праздного любопытства интересуемся. Если вы будете упорствовать, то мы все равно посмотрим все, что нам надобно, но уже с помощью судебного следователя. Я протелефонирую ему прямо от вас, и он прикажет вам ожидать его приезда. А появится он здесь примерно через час-два и начнет не спеша составлять официальный протокол вашего допроса, а потом и акт изъятия книг. Я не исключаю, что за этим столом вы застанете не только пасхальную заутренню, но и обедню. Если же вы поступите благоразумно и пойдете нам навстречу, то вся эта неприятная процедура вообще может не понадобиться. Вдруг окажется, что никакого письма и в помине не было. Итак, милейший, ваш выбор? Служитель виновато склонил голову и, уставившись в пол, пробубнил. «Извольте, я вам все принесу». «И, пожалуйста, не забудьте прихватить его формуляр». «Хорошо», — кивнул библиотекарь и удалился. «Послушайте, Клим Пантелеевич, а для чего мы наведывались в две другие читальни? Почему сюда сразу не поехали? Ведь Левицкого мы встретили именно здесь». Доктор вопросительно воззрился на адвоката. «Как вы помните, управляющий Илиаде сказал, что полковник поселился в пансионе за 4 дня до трагедии, то есть 19 марта. Срок, согласитесь, небольшой. Для того, чтобы раскрыть это преступление, нам придется максимально точно воссоздать хронику его нахождения в городе и желательно по часам, куда ходил Левицкий, где и с кем общался. Только имея полную картину его 4-дневного пребывания в Ялте, мы сможем раскрыть это смертоубийство. Именно поэтому я и решил посетить в первую очередь другие библиотеки, и, как оказалось, сделал это не зря. Ни в одной из них Левицкий книг не заказывал, а стало быть, там и не появлялся. Теперь я могу их смело вычеркнуть из своего условного списка. А вообще-то, доктор, я... немного видел офицеров, которые бы посещали публичные библиотеки. Да и я тоже. А вон и наш книжный червь. Из соседней комнаты выплыл служитель с небольшой стопкой книг. Извольте. Он положил литературу на стол. Это все, что он брал за 4 дня. А вот его карточка. Смотрите, изучайте. Не буду вам мешать. Тут в основном труды Циолковского и Жуковского. «Ого!» — воскликнул Ардашев, перечисляя название. «Аэроплан или птицеподобная авиационная летательная машина? О парении птиц, о воздухоплавании, теория летания, о летательном аппарате Отто Лименталя». Адвокат открыл несколько брошюр, стал их листать, посматривая время от времени в свою записную книжку. Вдруг он радостно воскликнул. «Смотрите, это как раз то, что нам нужно!» Нижегородцев склонился, шевеля губами. «Y плюс P равняется контурному интегралу от вектора Pn по границе области омега. Здесь какая-то формула. А что сие означает?» «Как следует из пояснения, тут все просто. Y — это подъемная сила, P — это тяга, θ-омега — граница профиля, P — величина давления, N — нормаль к профилю. То есть, согласно теореме Жуковского, величина подъемной силы пропорциональна плотности среды, скорости потока и циркуляции скорости потока воздуха». «И что?» — приподнял голову Нижегородцев. «При чем здесь убийство?» «А вас не удивляет тот факт, что офицер пехотного полка так досконально разбирался в воздухоплавании?» «Нисколько-с», — с каменным лицом ответил доктор. «Если хотите знать, Василий Ильич был помешан на геликоптерах. Мне частенько на это жаловалась его супружница. Придет, говорит, домой и в кабинет. И просиживает там ночь напролет. Все что-то изобретает. Мол, хочу, говорит, закончить то, что Михаил Васильевич не успел. «Какой еще Михаил Васильевич? Какие геликоптеры?» Глаза адвоката подозрительно сузились. «Михаил Васильевич Ломоносов, известный русский ученый. А геликоптерами называются воздухоплавательные аппараты вертикального взлета», простодушно объяснил врач. «У Нины Павловны, если хотите знать, от недостатка мужского внимания даже мигрени начались. Да-с». «При чем тут мигрени?» Ардашев в негодовании поднялся. «Так, может, и в Москву он ездил на выставку воздухоплавания?» «Ну да. А разве я об этом вам не говорил?» «Право же, Николай Петрович, это уж слишком!» Адвокат сел и нервно пробарабанил пальцами по столу. Успокоившись, он откинулся на спинку стула и махнул рукой. «Ладно, в конце концов, я сам виноват. Мог бы и раньше догадаться». Пожелав библиотекарю счастливо встретить праздник Великой Пасхи, приятели возвратили книги и вышли на улицу, не заметив, как из окна читальни за ними внимательно следил длинный, как жердь, человек. Клим Пантелеевич потянулся в карман за коробочкой любимого Монпансье. «И куда теперь?» — осведомился Нижегородцев. «На набережную, до ближайшего газетного киоска. Надо бы накупить самую подробную карту Ялты и почитать прессу. С этим происшествием я уже 2 дня не брал в руки газет». «Клим Пантелеевич, а не кажется ли вам, что это убийство связано с исследованиями Левицкого в области воздухоплавания?» «Дорогой мой Николай Петрович, чтобы ответить на ваш вопрос, следует по крайней мере разбираться в 2 вещах. Понимать, насколько далеко зашли современные конструкторские изыскания в этой области и что нового придумал полковник. Черновые обрывочные записи, которые мне показал судебный следователь, представляют собой не что иное, как переписанные формулы из трудов Можайского, Жуковского и Циолковского. В них, как вы понимаете, никакого секрета нет. Но мне непонятно и многое другое. В частности, для чего Левицкий прибыл в Ялту?» «Уж точно не дачу покупать. Со дня на день за телом приедет его жена. Может, она знает. Я с ней поговорю». «Да, это не помешает», — согласился адвокат. «Однако вы не будете отрицать, что убийца — матерый преступник? Он сделал все возможное, чтобы скрыть злодеяние. Если бы не ваше чутье, следователь бы закрыл дело. И еще, он очень не похож на заурядного разбойника. Все ценные вещи на месте. Ничего не пропало. А ведь Варнак вряд ли бы удержался. Наверняка бы прихватил все крупные купюры. Кто бы потом проверял, сколько всего на личности оставалось в портмоне у полковника? А нет, не взял. Послушайте, а что если это какие-нибудь революционеры? Они же по всей России бомбы взрывают». «Вряд ли. Анархистам, эсерам и большевикам шум нужен. Им незачем следы прятать. Спица не их оружие». «Тогда чье же?» «Сейчас трудно найти правильный ответ. Нельзя сбрасывать со счетов и мотивы на почве мести или корысти. Вы, наверное, читали в Северокавказском крае, что в феврале в Кисловодске был застрелен 1 статский советник». «Вы имеете в виду нашумевший случай, когда жена заплатила абрекам за убийство мужа?» «Да. Если бы она не похвасталась подруге, так бы и не раскрыли это злоумышление. А газеты, если помните, во весь голос кричали о кровавой эсеровской руке». «Послушайте, Клим Пантелеевич!» От неожиданно пришедшей догадки Нижегородцев даже остановился. «Скорее всего, убийца — врач! Но не может обычный человек так точно ударить спицей! Многие даже не знают, где находится мозжечок, а тут надо было не только свалить офицера, но и ухитриться воткнуть острый конец в нужное место». «Я думал об этом», — проронил Ардашев. «И даже специально купил путеводитель по Крыму. Там указано, что в Ялте практикуют примерно 50 врачей. И как вы представляете искать среди них злодея?» «Ничего страшного, составим список и будем постепенно отрабатывать». «Нет, Николай Петрович, это не мой метод. Так действует полиция, я же должен придумать иной способ». «Вы правы. И вообще, а чего это мы взялись за расследование? По-моему, у нас были совсем другие намерения. Не находите?» «Согласен. Стоит протелефонировать в контору Ненарокову о том, что мы готовы продолжить осмотр дач. На углу Екатерининской и Александровской, напротив купальни Чалова, стоял газетный киоск. Ардашев направился к нему. Ну вот, и свежие газеты есть, и карта имеется». Приятели уселись на ближайшую лавочку и зашелестели прессой. «Смотрите, Клим Пантелеевич, что пишет «Русская ривьера». Слух, распространенный биржевыми ведомостями о возвращении Григория Распутина в село Покровское Тобольской губернии, не подтвердился. На самом деле, фаворит царской семьи еще 20 марта прибыл на автомобиле в Ялту и остановился в гостинице «Ялта» под именем купца Никонова. Для чего ему понадобился этот маскарад, непонятно. А я отыскал, на мой взгляд, более интересное сообщение. В воскресенье, 1 апреля, в Ялте случится солнечное затмение. Это явление можно будет наблюдать с 4 до 5 часов 23 минут пополудни. Просим обратить внимание отдыхающих и горожан, что начало этого редкого природного явления, то есть первое прикосновение Луны к диску Солнца, следует наблюдать не иначе, как через густо закопченное стекло. Спешим сообщить, что стараниями местного общества естествознания, а также благодаря пожертвованиям бакинского нефтепромышленника барона Штенгеля, он является хозяином удивительного замка на Аврориной скале, получившего название «Ласточкино гнездо». Из Петербурга в Ялту доставлен воздушный шар, 2 аэронавта-добровольца, учитель мужской гимназии С. Ненайденко и фотографический мастер художественного магазина салона Зимбинского А. Клязьмогоров намереваются подняться на высоту 1500 саженей. Последний собирается отснять 36 снимков Солнца, а преподаватель планирует произвести ряд спектрографических снимков, кои позволят сравнить массу Земли с массами других планет, в особенности Юпитера и Сатурна. Пока аэронавты готовятся к полету, шар в наполненном состоянии, будучи привязанным к дереву и нагруженный мешками с песком, находится на поляне по дороге на Айтадор. К нему приставлен сторож. «Собираетесь заняться изучением небесного светила?» Перед лавочкой возник Сорокопятов. Под мышкой он держал газетный сверток. Литературный критик протянул для приветствия руку, и в этот момент прямо под ноги Ардашеву из свертка вывалилась коричневая туфля. «Ой, простите!» — воскликнул он. «Ничего, ничего!» Клим Пантелеевич подал упавшую обувь. «А я вот от сапожника истоптал, можно сказать, подошвы по здешним улицам. И как ваши успехи, нашли подходящие дачи?» «Пока нет», — со вздохом выговорил доктор. «Клим Пантелеевич занялся расследованием убийства, которое случилось в пансионе Илиаде». «Убийство!» — вскинул руки Сорокопятов. «Но ведь газеты об этом ничего не писали». «Ну, если не сегодня вечером, то завтра утром уж точно напечатают. Шило в мешке не утаишь», — усмехнулся Нижегородцев и добавил. «Представляете, Ярополк Святославович, какой-то злодей проткнул полковнику Левицкому мозжечок и, вероятнее всего, сделал это вязальной спицей». «Ой, что за страсти вы рассказываете?» Присаживаясь на край скамьи, взволнованно проговорил сочинитель. «А что, адвокаты уже могут заниматься сыском?» «Выходит, вы ничего не знаете о Климе Пантелеевиче?» Доктор аж подпрыгнул от удивления, но, поймав на себе полный укора взгляд Ардашева, тут же опустился на скамью и уже спокойно продолжил. «Видите ли, кроме того, что Клим Пантелеевич является вашим собратом по литературному цеху, он еще и знаменит своими расследованиями, которые он проводит в интересах клиентов. Понимаете, он защищает только тех, в чьей невиновности абсолютно уверен, но Клим Пантелеевич не пытается убеждать присяжных, что следствие велось из рук вон плохо. Он отыскивает настоящего злодея и доказывает в суде его вину. И этот факт, как вы понимаете, является решающим». Доктор перевел дыхание. «Да не может быть, чтобы вы о нем ничего не слышали. Не только российские, но и западные газеты писали о блестящих расследованиях Клима Пантелеевича, и «Таймс», и...» «Ну, полно, Николай Петрович», — отмахнулся Ардашев. «Ни к чему это». «Позвольте, позвольте», — заинтересовался литератор. «А вы не пробовали писать об этом? Сейчас, можно сказать, в моде уголовные рассказы. Тут стесняться нечего. Даже Антон Павлович ими не брезговал. Шведская спичка, следователь. Так ведь и не только он. Может, стоит и вам попробовать?» Адвокат вскинул на собеседника недоуменный взгляд. «Я как-то не думал об этом». «Послушайте, господа, а вы не будете возражать, если я вместе с вами, можно сказать, поучаствую в расследовании убийства этого капитана?» «Полковника», — поправил врач. «Ах да, простите, полковника!» «Как угодно», — пожал плечами Клим Пантелеевич. «Только не обессудьте, Ярополк Святославович, до окончания следствия я не буду давать никаких пояснений и комментариев. Однако наш уважаемый доктор с радостью удовлетворит ваше любопытство. Не правда ли, Николай Петрович?» Хитро прищурившись, изрек Ардашев. «Безусловно», — смиренно вымолвил Нижегородцев, осознав, что допустил оплошность. «Вот и прекрасно!» — обрадованно хлопнул себя по коленкам писатель и выудил из бокового кармана блокнот и карандаш. «Ну-с, Николай Петрович, прошу вас ввести меня в самую суть дознания!» «Вы тут пока пообщайтесь, а мне надобно пройтись. Проверить, знаете ли, одну мыслишку. До скорой встречи, господа!» Вставая, проговорил Клим Пантелеевич. Привычно выбрасывая вперед трость, он зашагал в обратном направлении. Ему вслед растерянно смотрел Нижегородцев.